Глава 15. Едва загудела сирена, вдовствующая императрица вскочила на ноги. Верный Мартин, смуглый детина, опередил свою возлюбленную. И мужчина, и женщина были абсолютно голы. Разве что оруженосцы и защитные артефакты не снимали. Ну а вдовствующая императрица еще и умудрялась спать в короне. Мгновенье и эти сильные отмеченные призвали артефактные доспехи, прикрыв свои тела. Они успели напитать покров до предела, прежде чем раздался взрыв, и особняк начал рушиться. Пол ушел из-под ног императрицы и ее кавалера. Оба рухнули на вспыхнувший паркет. Огнеупорный материал горел, как сухое сено. Стало очень жарко, было нечем дышать. Горящий платяной шкаф начал падать на императрицу, но Мартин уничтожил его одним мощным ударом. Обломки мебели и здания пылали. Императрица чувствовала, как трещит ее защита от обилия вражеской энергии. «Дима!» — пробормотала она, скинув с себя горящий остов прикроватной тумбочки. Она рванула вперед, пробив толстую стену, точно та была из картона. «Дима!» — еще громче вскричала она, увидев сына. Вдовствующая императрица, облегченно выдохнув, бросилась к царевичу. В этом ужасном хаосе сынок умудрился выжить и даже призвал из оруженосца броню и активировал покров. Возможно, этого было бы мало, но от взрывной волны и эпицентра пламени царевич Дмитрий прикрылся телами трех девиц, с которыми поправлял здоровье этой ночью. Разъяренная мать отбросила один обгорелый труп, затем второй. Третий с кряхтением отшвырнул сам Дима и поднялся на ноги. «Что это, мама?» — пробормотал он, покачиваясь. «Ваше Величество, нужно выбираться отсюда. Еще немного, и здание полностью обрушится!» — крикнул в проем Мартин. Затем могучего телохранителя и любовника императрицы Елены смело огненным вихрем. Мартин отлетел в сторону, пробив часть стены и вылетев в коридор. Как он вскочил, Елена не видела, однако через секунду все пространство заволокло тьмой. Эта тьма, будто нежная кошка, ластилась к императрице, не причиняя ей вреда. Напротив, тьма была готова развеять любую атаку, направленную на Елену. «Мартин!» — тепло проговорила императрица, прижав к груди сына. Тьма защищала их обоих. Да и сама Елена была уже героем, обладала шестым рангом метки. Мало кто мог одолеть ее в честном бою. А если ее еще и прикрывает Мартин, человек, который вскоре станет богоподобным? Внезапно тьма стала еще плотнее. Елена расплылась в торжествующей улыбке. Ее могучий телохранитель только что активировал волю Святогора, мощный артефакт, делающий пользователя в 10 раз сильнее. Жаль немного, что пришлось потратить такую редкость. Последний такой, больше в запасе нет. Еще и заряд, скорее всего, последний. Отец Елены, князь Юсупов, обещал достать 1-2 камешка. Но пока не достал, кто-то увел аж 3 штуки у него прямо из-под носа. Либо же князь Юсупов, как обычно, постарался ради фракции своего старшего внука Михаила. Все лучшее идет в первую очередь туда. «Ах!» — закричала Елена, когда тьма вдруг обожгла ее щеки, будто бы их и не защищал покров героя. Затем тьма развеялась. «Нет, Мартин!» — как обезумевшая заревела императрица, увидев тело любовника, пронзенное 10 огненными копьями. Императрица бросилась к нему, но Дмитрий успел дернуть мать за руку. Удивительно, но юный царевич с рангом спаситель смог остановить героя. Похоже, именно в тот момент инстинкты самосохранения взяли верх над телом обезумевшей императрицы. И тогда царевич и императрица услышали леденящий душу голос. 10! Ха! Он пропустил 10 копий! Как символично! Будто бы по одному от каждого царевича!» «Что он тебе сделал?» — нервно крикнула императрица, не рискуя подходить к пугающей фигуре в черном плаще и зеркальной маске. «Кто ты?» Человек в зеркальной маске сам медленно направился к императрице и ее сыночку. «Что сделал? Да ничего. Только прикрывал такую тварь, как ты, и потакал тебе. Ты всегда хотела гораздо больше власти, чем могла потянуть. Даже сейчас могла бы просто отдыхать, поддерживая детишек издали. Так нет же, тебе этого мало. Прикрываешься младшеньким и продолжаешь гадить людям. Хотя твой младшенький счастлив порадовать мамочку. Такой же мерзавец, как и ты». «Да как ты смеешь?» — рявкнула императрица, подавшись вперед. «Сними маску, трус! Покажи свое лицо, прежде чем сдохнешь от наших воинов!» Послышались крики людей со всех сторон. Императрица чувствовала, что огонь выдыхается, и все, кто еще остался на территории имения, смогут атаковать незнакомца. «Ты за все ответишь», — думала про себя императрица, глядя в зеркальную маску неизвестного злодея. А тот лишь цокнул и раздраженно взмахнул рукой. «Ай, проклятие!» — заверещала Елена, чувствуя, что все ее тело горит. Рядом от боли орал царевич. Правда, боль быстро начала стихать. Императрица проморгалась и сжалась, точно испуганная кошка. Она смотрела по сторонам. Вокруг лишь пламя. Они будто бы оказались под огненным куполом. А снаружи уже даже не слышатся крики боли. Снаружи никого не осталось. По ушам императрицы набатом бил размеренный цокот каблуков приближающегося мужчины. Дрожа точно осенний лист, Елена перевела взгляд на зеркальную маску и... Сердце ее сжалось. «Дорогой!» — прошептала она и вновь зазиралась по сторонам. Она видела это мощное пламя. Видела, как догорает труп Мартина, которому не помогла даже воля Святогора. Представляла, что творится снаружи. По ее мнению, только один человек был способен на такое. Только тот, кто полностью развил метку бога огня. «Дорогой!» — повторила она, счастливо улыбаясь. «Ты жив! Это чудо! Ты жив! Я так рада! Так счастлива! Ты вернулся! Император Константин вернулся!» Она бросилась к нему, широко распахнув объятия, и... врезалась в огненную стену. Императрица тут же отпрыгнула назад. Ей показалось, будто тысячи игл протыкают ее одновременно, будто рядом с ней сама смерть. Настолько ужасным было это ощущение, что женщина не сразу заметила огонь, раздирающий ее доспех и плоть. «Почему?» — истошно закричала она, пытаясь сбить пламя. «Я люблю тебя, Константин! Всегда любила только тебя! Я верна тебе! Вместе мы будем править Россией и всем миром!» Пламя не поддавалось, оно продолжало гореть. «Мама!» — сбросив оцепенение, к ней рванул Дмитрий. Мгновение, и огонь исчез, а ожоги на лице женщины начали пусть и неохотно, но закрываться. «Упорная тварь!» — тихо проговорил зеркальная маска. Дмитрий резко повернулся к нему и опалил неизвестного яростным взглядом. «Ты! Я найду тебя! Найду всех, кто тебе дорог, и всех их уничтожу! Медленно, мучительно, сдирая кожу и сцеживая кровь! Всех, кто хоть немного дорог тебе! Понял?» Несмотря на огонь, вокруг вдруг повеяло холодом. Дима задрожал, дал слабину и обделался. «Зря ты это сказал, червяк!» — скрипнул зубами зеркальная маска. А в следующий миг царевич Дмитрий вспыхнул, как факел. Через секунду огонь почти погас, но тут же вспыхнул вновь, перейдя еще и на императрицу. Затем погас на женщине. «Артефакт!» — сдержанно произнес зеркальная маска. Из-за маски было сложно понять, куда он смотрит. Похоже на обруч-корону, которую, не снимая, носил царевич Дмитрий. «Какой силы! Видать, хоть что-то светлое в тебе есть, раз в первую очередь пытаешься спасти мать!» «Что?» — изумленно прохрипел горящий Дмитрий и уставился на императрицу обезумевшим взглядом. «Мама!» «Я ошибся», — опешил зеркальная маска. «Она управляет твоей короной». Он впился взглядом в Елену и произнес странным тоном, смешавшим в себе восхищение и отвращение. «Ты спасаешь себя, а не своего сыночка!» Он быстро зашагал к пылающей парочке. «Стой!» — взвизгнула императрица. Зеркальная маска, к ее удивлению, замер на миг. Именно в этот миг императрица активировала свою корону. «Сбежали смертнички!» Усмехнулась Фая, глядя на то, как Дмитрий и Елена растворились в воздухе. «Идиоты думают, будто можно уйти от сильнейшего вольного воителя. Опа! Эй, алло, ты там жив? Мать моя, матриарх, что делается-то?» Дракониха почувствовала то же самое, что и я, и сейчас ее энергетические контуры, растянутые силой артефакта, то сжимались, то вновь растягивались. Лихорадило нас знатно, я аж пошевелиться толком не мог, хотя дело до конца довел, да. Права, Фая, от меня так просто не сбежать. Как там в песне поется? «Там далеко горит очаг». Правда, не совсем очаг. А все началось с того, что я решил уже сделать Новосибирск чище и избавить его от фракции одного мерзкого царевича Димы. Селенок у моей фракции, тайный и несуществующий, еще маловато. Мы с Фаей, конечно, те еще богатыри, и многих можем одолеть голыми руками, но против матушки Елены, Мартина и кучи народу в имении сражаться одновременно было бы тяжко. Убивать всех тайно? Ха. Во-первых, по характерным колебаниям пространства, я уже давно приметил у Елены, Димы и Мартина кольца, защищающие от внезапных атак и сбивающие невидимость с любых обладателей ассасинских меток. Я и так не могу нанести смертельный удар и сохранить активированный свою раствориться в мире. В самый последний миг из-за желания убить я становлюсь видимым. Раствориться в мире в корне своем как раз не ассасинская техника. Это умение для слежки, сокрытия и сбора информации, а не для убийства. Но я его использую так, что враг просто не успевает среагировать, хотя за миг до удара я и становлюсь видимым. Но со своими кольцами Дима и Ко увидели бы меня раньше. Диме бы это не очень помогло, а вот остальные начали бы бой. Так зеркальная маска продемонстрировала бы, что обладает еще и невидимостью. Да, можно было бы убить всех ночью во сне. Можно было. В худшем случае я так бы и сделал. Но, черт побери, я вольный воитель, а не ассасин. Нападать из-под тишка на монстров вообще легко. На людей мне неприятно. Да, порой практикую, да, порой без этого никак. Но если есть вариант, выберу другой. Не говоря уже о том, что убивая сильного соперника из-под тишка, ты лишаешь себя доброй и веселой драки. Короче, не было у меня желания вырезать верхушку фракции Дмитрия втихую. Я, наоборот, хотел устроить представление, избавиться от текущих врагов и взбаламутить весь Новосибирск, чтобы большинство аристократов было не до графа Белозерова. Правда, параллели проводить будут, факт. Но, во-первых, в головах местных очень плотно сидит то, что человек не может прыгнуть за рамки возможностей метки. Граф Белозеров — сильный физик, очень сильный физик. А еще делает ловушки. Вот что большинство местных знают обо мне. Никакого огня, кроме того, который изрыгает мой доспех. А тут уж любой дурак скажет, что одного артефактного доспеха не хватит, чтобы уничтожить целое имение Щербатовых, которое охраняют бойцы еще и других родов, в котором два полноценных героя. Ну и во-вторых, выживших-то в имении не осталось. Некому даже опознать зеркальную маску. Все эти мысли помогли мне немного отстраниться от энергетической лихорадки, а затем взять ее под контроль. Да, для того, чтобы стать в 10 раз сильнее, сделать в 10 раз сильнее свою огненную метку, тьфу ты, свою огненную напарницу. Я активировал волю Светогора, гладкий шлифованный камешек, напоминающий мяч для тенниса. Тот самый, который подарил мне от себя лично герцог Виктор Анжуйский Захаров, брат паладинши Светы. Удивительная вещица. Еще минимум один раз я смогу ее использовать. Вот только заемные силы хоть и манят, все же мне не очень нравятся. Еще Виктор говорил, что последствий для тела не будет. Так чего ж так лихорадит-то? Не, ну понятно чего. Сосредоточение сперва увеличилось в 10 раз, теперь уменьшается. Правда, большую часть этой заемной энергии я уже потратил. И вот та, что осталась, сейчас должна исчезнуть. Жалко терять. Но я чувствую, что не смогу ее никак удержать. Мое сосредоточение отторгает все чужое буквально через несколько секунд. Я могу лишь использовать эту энергию сейчас. Передать Фае, пусть запустит в небо огненный столб напоследок. Хм, передать Фае? Сложно. Каких-то неимоверных усилий мне стоило вытолкнуть себя в астрал в таком странном состоянии. А дальше я проявил все свои навыки управления энергией. От тонкого и вычурного контроля едва глаза не лопались. Эх, местным магам такое уж точно недоступно. Метка очень сильно упрощает процесс колдовства. Не нужно местным уметь плести сложные энергетические кружева. А вот я умею. Правда, даже я впустую расплескал часть энергии. Но вот другую часть, большую, прогнал через себя. Придал ей оттенок энергии опыта и разделил надвое между своими питомцами. И буквально через пару секунд прекратил действовать артефакт. Мое сосредоточение стало забито под завязку, но размер сосредоточения теперь был привычным, моим. А еще у меня горела правая рука от всей энергии опыта, полученной во время этого сражения. Но что важнее... «Фая, ты там как? Чего притихла?» — беспокоенно спросил я. Оглушительно заревел в моей голове могучий дракон. Именно так мне сперва показалось. Затем я понял, что голосок для дракона слишком высокий. «Меня прям распирает от энергии. Выпускай меня обратно, опа! Блин, а когда меня затянуло, а? Выпускай скорее!» «Давай, давай, лети!» — усмехнулся я, материализовав свою летающую лисицу. По спине пробежал фантомный холодок. «А? Чего это? Надеюсь, у юрца там все в порядке. Хотя не за него я беспокоюсь, а за тех, кто сейчас рядом с этим тупым идиотом». Мотнув головой, я отбросил бесполезные мысли и огляделся. Разруха и пепелище. Везде, кроме крыла для слуг, которое даже сейчас закрыто от внешнего мира огненным куполом. Людям внутри жарко, но они живы. Я подошел к обгорелому телу Мартина и хмыкнул. Молодец, Фая, смогла не угробить артефакты. Разжав его пальцы, которые осыпались перегоревшими угольками, я обнаружил подкопченный шарик. Точно такой же я использовал недавно. Честно говоря, опасался, что у кого-нибудь из верхушки Диминой фракции окажется подобный козырь. И опасения подтвердились. Вот только Мартин пожадничал. Сейчас артефакт пустышка. Стало быть, смуглокожий детина предполагал, что у него остался только один заряд, и использовал его лишь когда убедился, что своими силами меня не победит. А дальше случилось забавное. Не уверен, что я смог бы так легко справиться с Мартином, если бы мы оба активировали артефакты до поединка и начали бой при равных условиях. А так вышло, что я уже сконцентрировал энергию X10 для атаки и атаковал. А он хоть и получил 10-кратное увеличение сил, еще не успел вложить всю эту мощь в защиту. Так и умер дядя Мартин, новый друг матушки Елены. Матушка Елена. Вспомнив ее, я аж зубами заскрипел. Во время этого боя мне открылись новые воспоминания из детства. У этой дряни была метка на управление металлом. И вот как-то раз она создала плетку и решила наказать Евгения. Я, точнее, один из осколков моей личности, впрягся за брата. В итоге досталось нам обоим. Правда, осколку личности хватило опыта и мастерства, чтобы не получить серьезных травм. Может, даже хиленький покров использовал. Не помню. А вот Евгений был похож на кусок окровавленного мяса. Притом еще и улыбался щербатым ртом. На тот момент у него даже не все зубы смениться успели. Приговаривал что-то вроде «главное, что живы». А смогли бы и сдохнуть, вероятно. Но дрянь Елена тогда вдруг резко свинтила. А вскоре принеслись две разъяренные фурии, наши с Женей кровные матушки. Ирина осталась с нами, а вот беременная Глебом Валентина рванула за Еленой. Хм, после я какое-то время Елену не видел. Она с Женей тогда подлечил Роман, старший сын матушки Ирины. В нем довольно рано пробудился семейный дар. Тварь Елена. А еще частенько она Влада лупила металлической палкой. Может быть, именно из-за этого, из-за желания закрыться от могучего противника, мироздание и наделило его меткой на создание щитов. Сука Елена. Эх, я определенно сделал этот мир сегодня чуточку лучше. «Вау, я полна силы и энергии!» Наматывала круги над пепелищем дракониха. «Подруга, направь эту энергию на поиск трофеев. У нас не так много времени осталось до тех пор, пока сюда явятся толпы народу». «Остатки фракции? Полиция?» «В том числе и они. Но раньше других тут будут люди братца Миши. Это я тебе гарантирую. Он уже в курсе, что биологически остался сиротой».